Сердце Гали готово было вырваться из груди от радости при каждом его движении, при каждом вздохе, при каждом проявлении пробуждающейся жизни. Наступило уже второе воскресенье после водворения Мазепы на диком хуторе. Было ясное летнее утро. Пообедавши рано, и баба, и работники улеглись по случаю праздничного дня спать. Кто в клуне, кто в саду. В хате были только Сыч и Галина. Сыч сидел у окна с Евангелием в руках, разбирая с большим трудом по слогам крупные буквы. Галина молчала, прислушиваясь к непонятным для нее звукам. Вдруг в хате раздался чей-то слабый, неизвестный голос. «Где я?» Сыч отложил книгу. Галина вздрогнула и занемела. Этого голоса она еще не слыхала никогда. Это был голос выздоравливающего. «Где я?» — повторил снова слабый, тихий голос. Сыч сделал знак Галине, чтобы она не трогалась с места. Подошел тихо к больному и произнес, стараясь как можно больше смягчить свой голос. «На хуторе, у добрых людей». «Что со мною?» — продолжал снова больной. «Ты был болен. Тебе надо лежать тихо, чтоб скорее поправиться». «А как я попал сюда?» «Узнаешь, друже, потом. А теперь молчи. Нельзя тебе говорить. Господь милосердный поправил тебя. Вот заснешь, окрепнешь еще. Тогда все расскажу». «Хорошо», — произнес усталым голосом больной. «Я засну». Он закрыл глаза. Сыч хотел уже отойти в сторону, как вдруг веки больного снова поднялись. «Я засну, старик», — произнес он с трудом. «Только ты скажи мне одно. Когда я лежал здесь, сидел ли у моего изголовья светлый ангел? Или это мне пригрезилось во сне?» «Ха-ха-ха!» — засмеялся Сыч. «Да где нам грешным с ангелами знаться? Это, верно, внучка моя была. Галина!» — окликнул он девушку. «Пойди-ка сюда!» Как не ждала выздоровления больного Галина, но теперь какая-то непонятная робость охватила ее. Опустивши глаза, несмело подошла она к Сычу и с замиранием сердца подняла глаза на больного. По лицу Мазепы разлилась слабая краска. «Ангел! Ангел Божий!» — вскрикнул он с восторгом, протягивая к ней руки. Но здесь силы оставили его. Глаза его закрылись, а голова в изнеможении упала на подушки. Обморок больного испугал было Галину. Ей показалось, что с ним начинается снова страшный припадок, но дед успокоил ее. «Нет, детенко, нет», — произнес он тихо, укладывая и укрывая больного. «Не бойся. Теперь уже все на лад пойдет. Будет он силами наливаться, как молодая почка на деревце». И действительно, с этого дня выздоровление больного начало подвигаться быстро вперед. Однако слабость его была еще так сильна, что он утомлялся от самого короткого разговора. Да дед ему и не позволял много говорить. «Спи, спи только», — повторял он ему. «Да ешь доброе. А потом уж набалакаемся». Но больной и не нуждался в этом приглашении.